Место вашего рождения. Заговорив о суффиксах и связанных с ними вопросах, я не могу не коснуться одного, по-моему, небезынтересного и малоизученного грамматического обстоятельства. Оно крайне наглядно показывает, как тонки, причудливы и своеобразны бывают порою нормы и законы нашего языка. Очень часто мы практически без всякого труда говорим совершенно правильно по-русски, верно образуем нужные слова, превосходно их понимаем, а вот объяснить, как мы это делаем и почему делаем именно так, затрудняемся и даже очень. Я родился и живу в Ленинграде, поэтому я ленинградец. Мой друг – уроженец Пскова. Что же он, псковец? Отнюдь нет, он пскович. Ни один русский человек не сделает такой смешной ошибки, не назовет псковича псковцем. Хорошо. Тогда, видимо, от имени городов, которые оканчиваются на «ов» или на «ков», слова, означающие их уроженцев, образуются при помощи суффикса «ич». Ничуть не бывало. Житель Харькова вовсе не Харькович, а харьковчанин. Житель Тамбова скорее уж тамбовец, чем тамбович. А вот житель нашей столицы Москвы, он, безусловно, москвич, хотя его же можно назвать еще московитянином, как псковича псковитянином. Вспомним пьесу Мэя и оперу Римского-Корского «Псковитянка». В свою очередь, суффикс «чанин» тоже никак не связан неразрывно с названиями городов, оканчивающимися на «ков». Рядом с харьковчанами существуют минчане, жители Минска, и алончане из Алонца. Занятно, что от названия города Череповец старая правильная форма названия жителей была Черепане. Отсюда пошла известная фамилия Черепановы. Форма Черепани встречается в стихах большого знатока северных наречий поэта Прокофьева. Зато от города Томска никак нельзя произнести слово «тамчанин». Жители Пинска зовут не пинчанин, а пинчук. А тот, кто вздумал бы назвать омчанином жителя Омска, был бы крайне удивлен, узнав, что омчанами или амчанами искренне именовались в народе обитатели города Мценска Орловской области. Была даже поговорка, утверждавшая, что о амчане коней умчали. Мы просто и удобно говорим: «Пскович из Пскова, москвич из Москвы, костромич из Костромы». Но ни у меня, ни у вас язык не повернется рассказать про своего друга Кинешмича или про знакомую Бугульмичку, хотя, казалось бы, Кострома, Кинешма и Бугульма – слова формально однотипные. Очевидно, однако, язык ощущает в них какую-то таинственную разницу, ведь костромитянин сказать тоже можно, а бугульмитянина или кинешмитянина я за всю мою жизнь не встретил ни одного. Пестрота суффиксов, образующих в русском языке название обитателей географических мест, поистине удивительна. И, насколько я знаю, более или менее удовлетворительной их классификации и анализа не существует. А жаль. Вот существует два города – Старая Русса и Одесса. От первого никто не помешает вам образовать производное «старорусец». А от названия города Одесса известно только созданное в литературном языке при помощи иностранного суффикса производное «одессит». О его происхождении ходит явно легендарный рассказ. Слово «Одесса» рассматривается в нем как вывернутое наизнанку французское слово «асседо», означающее «воды достаточно». Одесса, основанная иммигрантом де Рибасом, его приближенными, была заложена на том месте берега, где в сухой степи оказалось асседо, довольно воды. Легенда остроумна, но очень сомнительна. Наименование Одессы восходит, вероятно, к названию нескольких древнегреческих поселений на Черном море – «Одессос», значение которого – «водяное, прибрежное». Попробуйте поменять суффиксы местами – «одес-ец» или «старору-сит». Получается достаточно уродливо, чувствуете? У языка вышло лучше. Почему так случилось? Не потому ли, что слово «Одесса» явно не русское? Вряд ли это будет правильным объяснением, ведь от таких бесспорно нерусских названий, как Лондон, Париж, Берлин, мы производим чисто русские образования. Парижанин, лондонец, берлинец. Да и от слова «Венеция» образовали венецианца, а не венециита. Советский город Сарепта в Поволжье населен у нас тоже никак не сарептитами. Такое слово звучало бы скорее как название минерала, апатит или болезни, стоматит, чем человека. Любопытно, что с названиями зарубежных городов этот иностранный суффикс как будто никогда не применяется. А я, по крайней мере, таких случаев не знаю. Даже жители библейской Эдессы существуют в Библии не как эдесситы, а как эдесяне. А внутри России – пожалуйста. Любопытны, в частности, еще некоторые наименования жителей городов. Вполне закономерно мы называем новгородцами жителей Новгорода. Можно назвать ужгородцами обитателей Ужгорода. Жители Нижнего Новгорода именуются не нижненовгородцами, а сокращенно – нижегородцами. Но совершенно неожиданно жители Архангельска носят звание архангелогородцев, и крайне редко можно услышать вместо него «архангельцы». Объяснить это можно лишь тем, что в сознании наших предков имя этого крупного северного центра воспринималось как определение «Архангельск и город». Отсюда, естественно, и возникло «Архангелогородцы». Занятно и то, что совершенно спокойно именуя жителей Владикавказа владикавказцами, мы почему-то не можем также поступить с обитателями Владивостока. Скорее уж, возможно было бы «владивосточане». От очень многих названий городов и сел нашей страны мы вообще затрудняемся образовывать производные обозначения для их жителей при всей гибкости нашего языка. Легко расправляясь с такими чуждыми русскому слуху названиями, как Баку – Бак-Иннец, Астрахань – Астрахан-Ец или даже Алма-Ата – Алма-Атинец, язык наш останавливается в растерянности перед некоторыми и новыми, и даже древними чисто русскими названиями. Попробуйте обработать в этом смысле такие города, как Котлас, Новороссийск или Смоленск. Не так-то это просто. От названия города «Холм» мы легко производим слово «холмич», от «Порхова» – «порховчанин». А вот соседний город «Остров» представляет собой призатруднительный случай. «Островитянин» означает совсем другое, «островец» не годится. Мне лично известно только единственное, народное, да к тому же местное псковское областное производное слово для жителей острова и его района – «островень» и «островниха». Правда, в Псковском округе слова эти очень употребительны. Я сейчас, заводя разговор об этих своеобразных суффиксах, не собирался ни исчерпать их все, ни предложить какую-либо маломальски обоснованную их классификацию. Но мне кажется, этим можете не без пользы заняться вы сами. Поглядите ниже следующий коротенький перечень, пополните его пропущенными мною разновидностями. Я думаю, их найдется немало. И попытайтесь разобраться в вопросе, чем же объясняется их многообразие и тот выбор, который делает язык в каждом данном случае. Может быть, вы натолкнетесь на интересные зависимости. Для начала я предлагаю такую табличку.